Марсианин выясняет истинное значение слов в соответствии с их результатами и судит о людях не только по их намерениям, но и по финальному раскрытию. Он видит, что часто то, что кажется родительской защитой, на самом деле оказывается скрытным указанием. Подросток разбил машину. Счет за ремонт расстроил отца. Хороший отец время от времени заговаривает с сыном на эту тему и говорит: «Да, мне это нелегко, но не очень расстраивайся». Естественно, сын воспринимает это великодушие как указание: «Ты должен расстраиваться». Но если бы мальчик сказал, что он расстроен, или сделал бы что-нибудь необычное, чтобы поправить положение, отец укорил бы его, заявив: «Я ведь велел тебе не очень расстраиваться». Марсианин переводит это «не очень расстраивайся» в «продолжай расстраиваться, пока я тебе не разрешу перестать». Еще более драматичный пример представляет искусная официантка, которая умело лавирует между столиками в переполненном гудящем ресторане, балансируя подносами, заставленными тарелками с горячими блюдами. Ее ловкость приводит в восхищение и управляющего, и посетителей. Но однажды в ресторан приходят пообедать ее родители и тоже восхищаются ею. Когда она пробегает с обычным грузом мимо столика родителей, встревоженная мать восклицает: «Будь осторожна!» И вот впервые в своей карьере девушка... Ну, тут не надо быть марсианином, чтобы закончить рассказ без перевода. Коротко говоря, «будь осторожна» почти всегда означает «сделай ошибку, чтобы я могла сказать тебе, что предупреждала». В этом конечная цель. «Будь осторожнее, ха-ха» — это уже откровенная провокация. Прямое указание взрослого «будь осторожнее» может иметь и прямой смысл, но сверхозабоченность родителя и «ха-ха» ребенка говорят прямо противоположное.